Низложением Аттала было устранено единственное серьезное препятствие к заключению мира. И Алларих приблизился к Равенне на расстояние 3 миль с целью положить конец нерешительности императорских министров, которые стали держать себя с прежней самоуверенностью с той минуты, как им снова улыбнулась фортуна. Его негодование воспламенилось от полученного им известия, что один из соперничавших с ним готских вождей, Сар, личный враг Атаульфа и наследственный недоброжелатель рода Балтиев, был принят в императорском дворце. Этот бесстрашный варвар вышел из ворот Равенны во главе 300 приверженцев, напал врасплох на значительный отряд готов, разбил его на голову, возвратился в город с триумфом и позволил себе оскорбить своего противника, выслав Герольда, который публично объявил, что преступление Аллариха сделало его навсегда недостойным дружбы императора и союза с ним. За свои заблуждения и безрассудство Равенский двор поплатился в третий раз бедствиями, обрушившимися на Рим. Готский царь, уже не скрывавший своей жажды грабежа и мщения, появился во главе своей армии под стенами столицы, и объятый ужасом сенат, не рассчитывавший ни на какую помощь извне, приготовился к отчаянному сопротивлению в надежде, по крайней мере, замедлить гибель города. Но он был не в состоянии уберечься от заговора рабов и слуг, которые желали успеха варварам, или потому что были одного с ними происхождения, или потому что находили в этом свой интерес. В полночь саларийские ворота были тайком отворены, и жители проснулись при страшном звуке готских труб. Через 1163 года после основания Рима этот царственный город, подчинивший себе и просветивший значительную часть человеческого рода, сделался жертвой необузданной ярости германских и скифских варваров. Впрочем, прокламация, изданная Алларихом при вступлении в завоеванный город, обнаруживает некоторое уважение к законам человеколюбия и к религии. Он поощрял своих солдат, не стесняясь забирать сокровища, составлявшие награду за их храбрость, и обогащаться добычей, собранной с привыкшего к роскоши и изнеженного народа. Но вместе с тем он убеждал их щадить жизнь тех, кто не оказывает никакого сопротивления, и относиться с уважением к храмам апостолов святого Петра и святого Павла как к неприкосновенным святилищам. Среди ужасов ночной сумятицы некоторые из исповедовавших христианскую религию готов выказали религиозное усердие новообращенных. А некоторые примеры необыкновенного с их стороны благочестия и воздержанности рассказаны и, быть может, разукрашены усердием церковных писателей. В то время как варвары бродили по городу в поисках за добычей, один из их вождей вломился в скромное жилище одной престарелой девы, посвятившей свою жизнь на дела христианского благочестия. Он тотчас потребовал, впрочем, вежливым тоном, чтобы она принесла ему все золото и серебро, которое находится в ее доме. И был крайне удивлен готовностью, с которой она привела его в великолепный склад дорогих вещей из массивного серебра самой изящной работы. В то время как варвар любовался этим ценным приобретением, его восторг был прерван следующим строгим предостережением. Это освященные сосуды, принадлежащие святому Петру. Если вы осмелитесь прикоснуться к ним, вы совершите святотатство, которое останется на вашей совести. А что касается меня, то я не должна браться за хранение того, чего не в состоянии защищать. Пораженный религиозным страхом, готский вождь отправил к Аллариху гонца с известием о найденном сокровище и получил в ответ приказание перенести в церковь апостола все священные сосуды и украшения в целости и немедленно. Вдоль всего расстояния, отделяющего оконечность Кверинальского холма от Ватикана, многочисленный отряд готов в боевом порядке и с блестевшим на солнце оружием сопровождал по главным улицам столицы своих благочестивых соотечественников, которые несли на своих головах священные золотые и серебряные сосуды. А к воинственным возгласам варваров присоединялось пение псалмов. Из соседних домов толпы христиан присоединялись к этой религиозной процессии, и множество беглецов всякого возраста и звания, и даже различных сект, воспользовались этим случаем, чтобы укрыться в безопасном и гостеприимном святилище Ватикана. Ученое сочинение о Граде Божием было, по признанию самого святого Августина, написано для того, чтобы объяснить цели проведения, допустившего разрушение римского величия. Он с особым удовольствием превозносит это достопамятное торжество Христа и глумится над своими противниками, требуя, чтобы они указали другой подобный пример взятого приступом города, в котором баснословные боги древности оказались бы способными защитить или самих себя, или своих заблуждающихся поклонников. Несколько редких и необыкновенных примеров варварской добродетели во время разграбления Рима вполне достойны вызванных ими похвал. Но в священном вместилище Ватикана и апостольских церквей могла укрыться лишь очень небольшая часть римского населения. Многие тысячи варваров, и в особенности служившие под знаменами Аллариха гуны, были незнакомы с именем Христа или, по меньшей мере, с его религией. И мы вправе полагать, без нарушения любви к ближнему и без пристрастия, что в те часы дикой разнузданности, когда все страсти воспламеняются и всякие стеснения устраняются, поведение исповедовавших христианство готов редко подчинялось правилам Евангелия. Те писатели, которые были особенно склонны преувеличивать их человеколюбие, откровенно признаются, что они безжалостно убивали римлян и что городские улицы были усеяны мертвыми телами, остававшимися без погребения во время всеобщего смятения.